Глава 20. Девушки, котики и мяусы. Я проснулась поздно вечером, окончательно выспавшаяся и здоровая. В окно таращилась огромная луна, под боком мирно посапывал котик, а я поняла, что мысль о том, чтобы перевернуться на другой бок и спать до утра, вызывает у меня отвращение. Кот лениво открыл один глаз, когда я, завернувшись в покрывало, слезла с кровати и поинтересовался. «Куда? Жрауть хочется», — ответила я и направилась на поиски одежды. В шкафу обнаружила свое порванное золотое платье и пару мужских рубашек. Небогатый выбор. Михаэль флегматично посмотрел на меня одним прищуренным глазом и, свернувшись в уютный клубок, продолжил спать. Я вздохнула, снова заглянула в шкаф, будто там могло появиться что-то новое, и сняла первую попавшуюся рубашку с вешалки. В ванной комнате мне удалось изобразить из нее подобие платья с открытыми плечами, используя рукава как кушак. Платье вышло коротким и было слегка прозрачным, так как материал рубашки оказался совсем тоненьким. На светский раут в таком виде не пойдешь, а вот спуститься вниз лучше в мужской рубашке, чем в одном эльфийском белье. Обуви не оказалось, но было тепло, и я решила дойти до кухни босиком. По лестнице шла очень осторожно, на цыпочках, и сама себе не могла объяснить, почему. Ну, скрипнет под ногой ступенька, и что дальше? Подумаешь, кто-то узнает, что я ночью захотела бутербродик сточить. Но я все равно осторожничала. Может, привыкла к подстерегающей везде опасности. В кухне было темно и пахло едой. Этот запах заставил меня буквально потерять над собой контроль. Я обнаружила в огромной печи, отделанной диким камнем, все еще теплый горшок. Из него одуряюще пахло мясом. Я даже не стала утруждать себя и накладывать в тарелку, просто взяла чистую вилку, обняла сокровище и уселась на диван поглощать. Я накрыла ноги пледом и начала задумчиво жевать мясо. Сидела, никому не мешала и уплетала вкусное, чувствуя себя практически счастливой. Так хорошо и уютно мне не было уже давно. Когда услышала шаги на лестнице, даже не сразу испугалась, но потом вспомнила, что вообще-то мне угрожает опасность. Подскочила с дивана, не выпуская из объятий горшок, и метнулась в сторону. «Василиса!» Тихо осведомился Киран и замер на нижней ступеньке. «Что ты тут делаешь?» Голос его звучал странно, будто парень разозлился, обнаружив меня здесь. Это обескуражило. «Кушаю», — растерянно призналась я. «Хочешь?» Протянула ему горшок, но демон покачал головой и отступил на ступеньку выше. Похоже, собирался уйти. Киран был явно измучен. Потухший взгляд, отрешенное выражение лица. Даже стоял он, словно восковой истукан. Наверное, все же предательство Эльсиэль далось нелегко. Мне стало его жаль. Я была не права, когда обвиняла Рогатого в чёрствости. Киран всегда и во всем поступал правильно, часто отодвигая себя на второй план. И в ситуации со своей бывшей поступил так, как считал справедливым. Не мне осуждать. Я поставила горшок на стол и подошла к нему. Уставившись в глаза, на дне которых изредка вспыхивало пламя. Упрямый подбородок и плотно сжатые губы. Парень сегодня был сам на себя не похож. Захотелось разгладить хмурые складки на лбу и заставить улыбнуться. Я приподнялась на цыпочки и поцеловала его в уголок рта. «Я была не права», — шепнула я и доверчиво уставилась в глаза, надеясь поймать в них нужную эмоцию. Киран, кажется, опешил, отстранился и посмотрел удивленно. Я, смутившись, отступила. Но тут меня сжали в медвежьих объятиях. Сильных, таких, что из легких вышибло воздух. Поцелуй вышел жадным, немного болезненным и совсем не похожим на тот, наш первый. Нас словно смела волна страсти. Киран приподнял меня, подхватив под ягодицы, скользнул жадными руками по бедрам, заставив вздохнуть и обнять его за талию ногами. Жадный язык скользнул между приоткрытыми губами, и я вцепилась ему в волосы, задыхаясь от накатившего желания и новых непривычных ощущений. Мне было все равно, где мы находимся, но первый раз на перилах лестницы в холле? Нет, я о таком не мечтала. Эта мысль отрезвила. Я пискнула, вырываясь. Он разжал руки не сразу, но спустя секунду отдышался и шагнул на ступеньку ниже со словами. «Шла бы ты спать. Мало ли, какие опасности подстерегают ночью». «Тут только ты?» — отозвалась я, медленно восстанавливая дыхание. «Считаешь, что меня не стоит бояться? Зря». Киран сейчас стоял в тени, и я могла разглядеть только его силуэт. Широкие плечи и чуть склоненную голову. Руки, сжатые в кулаки. Что творилось у него в голове? «Я тебя не боюсь», — ответила и, развернувшись, пошла наверх. «Очень зря, жрица», — донеслось в спину. Я вздрогнула от такого обращения, крутанулась, намереваясь уточнить, но Киран уже вышел на улицу, а я, чувствуя, как до сих пор горят губы, все же пошла в свою комнату. Какой-то ужин получился слишком эмоциональный. На душе было очень неспокойно. Сцена на лестнице вышла жаркой, а поведение Кирана показалось странным. Я даже не могла понять, что именно меня насторожило. Подумала, не пойти ли за ним. Но вспомнила про то, что он говорил раньше, и поняла, что не способна бегать за мужчиной. Нет уж, не дождется. Заключив, что утро вечера мудренее, я поднялась к себе и нырнула под одеяло, прямо как была, в мужской, хитро повязанной рубашке. «Пожрал уши?» Сонно уточнил Михаэль и после моего кивка обиженно спросил. «А почему мне не пронесла? Жалко, что ли? Сама все слопала». «А ты что, не попросил?» Удивилась я такому необоснованному наезду. «Ну, думал, догадаешься. Придется голодным спать», спросил он, и с надеждой заглянул мне в глаза. Я еще раз спускаться вниз категорически не хотела, поэтому посоветовала. «Сходи и поешь». «Каук!» — трагично вопросил он и продемонстрировал лапы. «Каук, этим достать еду!» «Я оставила горшок с мясом на столе», — сказала я и откинулась на подушке. «Туда только морду сунуть, и можно жрауть, жрауть и жрауть. Сделай одолжение. Не заставляй меня еще раз тащиться вниз». «Правда?» — оживился Михаэль. Подскочил и, довольно попрыгав на кровати, бросился к входу, проскальзывая на полу и цепляясь когтями за лакированные доски. Подцепил лапой дверь и, оставив ее нараспашку, вынесся в коридор. «Ну вот кто так делает?» — страдальчески спросила я, но вставать не стала. Откинулась на подушке и задремала. Проснулась от грохота и ругани, которые доносились откуда-то с первого этажа, с кухни. Я подскочила и кинулась к выходу. В дверях едва успела подхватить на руки испуганного Михаэля. Глаза кота были огромными, а изо рта торчал большой кусок мяса, который высочество не успел доживать. «Яу!» — завопил он, бешено вращая глазами. «Яу!» Я перехватила пушистика одной рукой, другой вырвала кусок мяса у него из пасти и уточнила. «Ты что хотел сказать?» «Дверь! Закрывай дверь! Скорее!» Я послушно закрыла дверь. «Что тебя так напугало? Вообще, что происходит?» Пушистика трясло, и у меня у самой начали дрожать поджилки. Я ждала как минимум нескольких испепеляющих на лестнице, но все оказалось куда прозаичнее. «Там этот Маркус, он меня заметил и отходил веником». Кот даже трясся от обиды. «Принца веником, представляешь?» Я честно пыталась не ржать, но не смогла и фыркнула. «Смешно у тебя, а мняу? Вот как мняу?» «Не расстраивайся, пушистик!» Утешила я, присела на кровать и отдала мясо. Михаэль посмотрел на него с тоской. «Пожрать-то успел нормально?» Заботливо уточнила я. «Успел!» Кот зажмурился и заурчал. «Всё влязло!» «Ну а что ты тогда расстраиваешься? Главное, всё слопать успел. А веник? Что веник? Это мелочи. Маркус не знает, что ты принц, поэтому, думаю, его можно простить. Он защищал кухню от кота-воришки». «Страдаю!» признался он и забрался ко мне на колени. «Не страдай. Давай лучше спать, а?» предложила я и утащила высочество под одеяло. Кот растянулся и подставил пушистое пузо. «Когда-нибудь я скажу, что спала в одной кровати с принцем», задумчиво протянула я. «Хотя, не думаю, что это прям такая уж редкость». «Ты просто спала», муркнул кот. «И вот это уже действительно уникально!» Я хихикнула, притянула толстую кошачью тушу к себе и задремала. Думала, после двух дней в постели проснусь ни свет ни заря, но после ночных приключений проснулись мы с Пушистиком ближе к полудню. Лично меня разбудило вредное солнышко, которое таращилось в окно и мешало спать. Первый раз я проснулась на рассвете, но натянула одеяло на голову и благополучно уснула снова. А вот второй раз открыла глаза с чувством, что выспалась, пожалуй, на ближайшую неделю. Первое, что я сделала, это спихнула возмущающееся высочество с кровати и отправила его на поиски одежды. Впрочем, не особо надеясь на то, что предприятие увенчается успехом. Но я была плохого мнения о моих спутниках. Оказывается, вещмешок с одеждой они от эльфов прихватили. А там, кроме выданного минимального набора, оказалось ещё несколько симпатичных подарков от Аэль. Эльфийские тряпочки меня несказанно порадовали. Тонкие, невесомые и изящные. На улице, судя по тому, что я видела за окном, было тепло, поэтому я надела узкие штанишки из тонкого материала, больше всего напоминающие леггинсы, и светло-зелёную тунику, которая перехватывалась на талии широким поясом. Она доходила до колена, но по бокам имела глубокие разрезы, и идти было удобно. К этому комплекту прилагались ещё удобные ботиночки, напоминающие мокасины. Я заплела волосы в косу, умылась, с удивлением отметив, что веки всё ещё золотятся, а ресницы смотрятся длиннее обычного, остатки макияжа феи, и отправилась завтракать. Меня страшно интересовало, как поведёт себя Киран. Напомнит ли о ночном происшествии? Будет ли поцелуй иметь продолжение? Но гораздо больше этого волновало, что планируется делать дальше. Столовая уже была людной и вкусно пахло домашней выпечкой, аж слюнки потекли. Видимо, все ждали только меня. Маркус, которого я ещё не видела, оказался совсем молодым, русоволосым, с открытой улыбкой. Он был непосредственным и чем-то мне напомнил более грубую копию Анри. Всё же в маге было слишком много эльфийского. Тонкие, немного женские черты лица, мягкая улыбка. В Маркусе же, по-моему, текла только человеческая кровь. «Не смотри так!» — засмеялся новый лесничий. «Я не плод греха герцога!» «Почему ты решил, что я об этом подумала?» «Все так думают», — пояснил он. «Я его двоюродный племянник. Просто, видимо, мы пошли в общего предка». «Фамильные черты, как говорится, налицо!» Он помахал рукой перед своей улыбающейся физиономией и, небрежно скинув со стула кота, предложил мне сесть. Его высочество очень обиженно мякнул, но нецензурно орать человеческим голосом не стал, из-за чего я сделала вывод, что он всё же не хотел ещё кому-то показывать свою истинную сущность. Умница, принц, несмотря на своеобразный характер. «Ваш кот, Анри, нагл до безобразия!» «Вчера жрал мясо прямо из горшка. Никакого воспитания». «А оставлять не нужно», — со смехом заметил Киран. «Ты чего не убрал?» — спросил он Маркоса, а я насторожилась. «Так я убрал. Это кто-то из вас ночью ел и оставил на столе. Я встал водички попить и обнаружил тут эту наглую рыжую морду. Точнее, наглую рыжую задницу. Морда торчала в горшке, как и вся толстая тушка». «А кто оставил?» поинтересовался демон. «Я?» отозвалась осторожно и посмотрела парню в глаза. Он ответил прямым взглядом и заявил, как ни в чём не бывало. «Лиса, Если в доме животные, за собой нужно еду убирать». «У котов так вообще воровство в крови», — подтвердил Маркус. «Как-то не догадалась? Прости», — сказала я и задумалась. «Это что за игра такая? Давай сделаем вид, будто ничего не было?» «Ну, как хочет. Будем делать вид». Я присела на освободившийся стул. Пушистик сразу запрыгнул мне на колени, я не стала его прогонять. Маркус посмотрел неодобрительно, но замечания не сделал. Вот и прекрасно. А то потом успокаивай, травмированное высочество. За столом присутствовал не только изрядно странный Киран, который внезапно стал очень уж забывчивым, но и Анри. Таким сосредоточенно серьезным я парня еще не видела. «Ты уже был у эльфов?» Осторожно поинтересовалась я. Даже неловко стало за шутливую перепалку из-за кота. «Да», — коротко отрезал он и замолчал. Хотелось о многом расспросить, но пока я собиралась с духом, а Маркус накрывал на стол, Анри предупредил. «Лис, только не лезь в душу. Я сказал королеве, кто предатель. Она убедилась в твоей правоте и приносит свои извинения. Ждет в гости и прочее, прочее. Эльсель будет наказана. И это правильно. Но я знал Силь с детства. Еще один предатель в окружении — это больно». Анри больше ничего не сказал, но в его молчании отчетливо прозвучало: «Из-за тебя». Я понимала и сама чувствовала себя виноватой, но не стала оправдываться. Не видела смысла. Все равно ничего не изменишь. Да и к кузине Андрея симпатии проникнуться как-то не успела. «Расскажи, как именно тебе удалось спастись», — попросил Киран. И, кажется, поинтересовался не потому, что это имело значение, а чтобы разрушить неловкую тишину, которая установилась после весьма резкого высказывания Анри. «Хорошо». Я подумала немного и начала рассказ, стараясь не упустить ни единой подробности. Умолчала только почему-то о танце со спепеляющим. Себе я объяснила это тем, что отношения к делу он никакого не имел, поэтому и смысла сообщать не было. «Ты говоришь, попала потом в храм?» — насторожился Анри. «Расскажи поподробнее, где он и что из себя представляет. У меня есть некие соображения по этому поводу, но нужно больше сведений». Я описала внутренний двор, колонны, даже упомянула ход, рассказала сон, и, внимательно меня выслушав, Анри заметил. «Думаю, я знаю, куда ты попала. Когда-то давно в этих местах действительно находился один из храмов жриц. Небольшой, но весьма уважаемый. Порталами пользовались постоянно, но когда начались гонения, храм просто пропал. Поговаривали, что жрицы закрыли его от посторонних глаз, повесив что-то типа морока». Я согласно кивнула. «Он и до сих пор плохо просматривается с дороги, словно теряется между облаками и скалами». «Если верить твоему сну, эта защита не спасла жриц от испепеляющих», — продолжил Анри. «А храм, сколько ни искали, найти так и не смогли. Но все храмы строятся на местах сосредоточения силы, поэтому в целом неудивительно, что пробудившаяся сила притянула тебя именно туда. Как я понимаю, замок испепеляющего находится где-то за горами, раз его владелец — частый гость у эльфов. И отсюда тебя Георг пытался увести именно по этой дороге. О личности испепеляющего мы подумаем позже. Я отошлю весточку отцу. Но даже если узнаем, кто он, ничего не сможем ему предъявить. Жрица до сих пор вне закона. Формально он ничего не нарушил. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на главном». «Например?» — уточнил Киран. «Например, прогуляться до храма и обследовать его. Лиса, в твоем сне жрицы уходили через ход», — обратился ко мне маг. «Так, может быть, у тебя получится его восстановить?» «Не знаю, как это сделать». Я отнеслась к предложению скептически. «Да и если вдруг интуитивно я соображу, что к чему, мы ведь не знаем, куда этот ход ведет. Мало ли, в какой мир нас занесет. Мне этого хватает выше крыши. Больше никуда не хочу, только если домой». «Готов поспорить, что если в храме остался один работающий портал, то ведет он в главную жреческую цитадель. Только ради возможности прохода к своим жрицы могли поддерживать портал до последнего в рабочем состоянии. Все равно нам нужно двигаться дальше. Так почему бы не сделать небольшой крюк? Если догадки верны, мы сумеем изрядно облегчить себе задачу и сократить дорогу». Я не была в этом уверена, но спорить не стала. В конце концов, Анри и Киран знают лучше. Правда, я совершенно оказалась не готова к тому, что отправляться было решено прямо сейчас, после завтрака. Мы договорились с Маркусом, что возьмем карету, а он заберет ее вечером, если наши догадки окажутся верны и получится воспользоваться переходом в храме. Сама я, правда, в подобную удачу не верила. Слишком много было разных «но». Но смысла спорить не видела. Я, Пушистик и Анри загрузились в карету, а Киран залез на место кучера. Я вообще тихо надеялась, что он поедет со мной и получится поговорить. Михаил, правда, тоже не самый лучший свидетель личного разговора, но я не могла понять, Рогатый забыл о случившемся ночью или демонстративно меня игнорировал. Но зачем? Неужели сложно подойти и сказать «прости, это ошибка»? Я бы расстроилась, но поняла. Сама не была уверена в правильности этих отношений. Впрочем, и отчаялась разобраться в тараканах, живущих у демона в голове. Наверное, стоило с ними смириться и не обращать внимания. Но как это сделать, если периодически тебя целуют?